прозвучал скрипящий звук под ногами Сонга, и вслед за этим в его сторону что-то стремительно полетело. Извернувшись немыслимым образом, Сонг, задействовав все резервы своего тела, отпрыгнул от места появления звука на несколько метров, и через мгновение туда, где он стоял, обрушился шквал молний. От наэлектризовавшегося после этого воздуха волосы на голове у Сонга тут же встали дыбом. «Ловушка, совсем забыл о них, надо повнимательнее», — подумал он, проходя мимо разряженного устройства. Это устройство представляло собой закрепленную печать на стене напротив установленной нажимной плиты. Плита нажимается, печать ломается, ловушка срабатывает. Просто и опасно. Хорошо, что механизм от времени износился, из-за чего активация мало того, что была громкой, так еще и не мгновенной. Продвигаясь дальше, Сонг смог обнаружить еще несколько подобных механизмов и благополучно обойти их. Так он блуждал по этим катакомбам, казавшимся бесконечными еще около часа, пока, наконец, не обнаружил признаки какой-то жизни. В радиусе его духовного восприятия появился кто-то, судя по духовному отсвету, седьмой владыка, также осторожно продвигающийся в сторону Сонга. Взвесив свои шансы, Сонг, поправив перевязь с мечом, отправился в сторону гостя. Он был уверен, что седьмой владыка не был ему соперником. Через некоторое время Сонг почувствовал, что его обнаружили. Седьмой владыка замер на несколько секунд, а затем, увеличив скорость, направился прямо в его сторону. Их встреча произошла в небольшом зале, который смог найти Сонг, обшаривая окрестности восприятием. Он поджидал своего соперника здесь несколько минут, пока во входном проеме не появился человек. Это оказался молодой человек, в форме клана Темного Облака. Увидев Сонга, он радостно улыбнулся. Изначально, когда он почувствовал развитие своего противника, то понял, что это всего лишь шестой владыка, а теперь же он увидел одежду простого слуги, что еще больше усыпило его бдительность. Какой-то слуга, да еще и на малую границу слабее него, что может быть лучше во время прохождения испытания. Так это всего лишь мусор. Подумать только, обычный слуга смог стать шестым владыкой. Ты должен быть горд. Твой знак испытаний станет ступенькой в моем восхождении к величию. Молодой человек говорил пренебрежительно и совсем не считал Сонга за соперника. Он вальяжной походкой прошел на середину зала и, осмотревшись, хихикнул. А неплохое укрытие ты себе нашел, жаль, что от моего восприятия это место тебя укрыть не смогло. Не понимаю, на что ты рассчитывал, начиная это испытание. Трусам здесь не место, давай сюда свой значок. Сонг посчитал лишним что-то говорить наглому парню, спокойно вытащив меч из ножен и отбросив перевязь, чтобы не мешало. О, ты думаешь сопротивляться? Мусор полагает, что возможно сумеет даже победить. Так вот, мусор, я являюсь одним из сильнейших в младшем поколении моего клана, и такой как ты, даже дотронуться до меня не способен. Прозвучал хлесткий удар, отправивший недоговорившего молодого человека в воздух. Из его рта через секунду хлынул поток темной крови, окрасив всю его, до этого белоснежную одежду, в красный. Как ты? Удивленно прокаркал удивленный парень, стоя на коленях и стараясь подняться на ноги, но Сонг не позволил ему это сделать. Второй удар не дал ему окончить свою фразу. Сонг не стал его щадить. Поведение этого человека только подтвердило мысли, что большинство молодых людей из кланов и сект были высокомерными дураками. Хрясь, тело парня на большой скорости впечаталось в стену. Сопротивляться дальше у него желания больше не было, потому дрожащими руками, пока Сонг подходил к нему, парень протянул в руке свой знак испытания. «Бери», — прохрипел он, стараясь не смотреть в глаза своему сопернику. Сонг молча забрал знак из его руки, и через секунду увидел, как тело его соперника пропадает, оставив лишь несколько пятен крови на каменном полу. Интересно, каким законом подчиняется такое перемещение в пространстве? Задумался Сонг, смотря на оставшиеся от практика пятна крови. Итак, Он получил первый знак его. Хорошо. Осталось еще два. Сонг вышел из помещения, и точно паук раскинул паутину свое восприятие вокруг. Медленно продвигаясь дальше, он думал о прошедшем бое. Седьмой владыка оказался на удивление слабым, неспособным оказать даже должного сопротивления. Было ли это следствием его, Сонга, личной силы, или испытуемый, что ему попался просто оказался слишком слаб? Для понимания определенно нужно встретиться с другими противниками, и чем больше их будет, тем лучше. Следующего своего оппонента Сонг нашел спустя каких-то пару минут после того, как вышел на охоту. Это также оказался седьмой владыка, являвшимся каким-то зажиточным ремесленником с виду лет 40. На этот раз соперник был предельно серьезен и не недооценивал Сонга. «Давай сравним наши силы», — коротко поклонился мужчина, перед тем как напасть. Это оставило благоприятное впечатление о нем у Сонга, потому он решил постараться по возможности не причинять ему сильного вреда. После поклона, мужчина сделал небольшой взмах рукой и все пространство коридора, где они встретились, окутала тьма. Сонг ничего не видел. Выставив перед собой меч, он попытался вызвать себе на помощь огонек концепции, однако тот, до этого послушно приходящий к нему на зов, сейчас и не подумал появляться. Что происходит? Почему стихия огня отказался прийти к нему на помощь? Из глубины темноты начали доноситься странные звуки, как если бы какой-то зверь медленно шел к нему, стуча острыми, как бритва когтями по каменному полу. Проклятье, это еще, что такое? Мысли забегали в голове Сонга. Глухое рычание донеслось со стороны его противника, а через секунду, уже другое рычание прозвучало сзади. Как, их два. Сонг резко развернулся и встал спиной к стене, стараясь контролироваться подходы с обеих сторон и вслушиваясь в тишину. Клацанье когтей приближалось. Через пару секунд парень почувствовал, как возле него кто-то стремительно пробежал. Волна воздуха, поднятая каким-то массивным телом, пронеслась около него, вместе с тем по плечу Сонга заструилась теплая кровь. Его только что ранили, а он даже не понял как. Крепче сжав клинок, он старался вобрать в себя окружающую его сейчас тьму, даже его хваленое духовное восприятие здесь отказывалось работать, он ничего не чувствовал. Рычание вновь послышалось где-то около, отчего мысли Сонга тут же пустились вскачь. Ху, что-то вновь пролетело возле него, он попытался поймать этого монстра ударом, но меч прошел только через пустоту. Между тем кровь захлестала уже из бедра Сонга, отчего штанина мгновенно прилипла к коже. Парень крепче стиснул зубы. Да что тут происходит? Проклятье. Он постарался трезво проанализировать ситуацию, насколько это было возможно, когда тебя атакуют два неизвестных зверя. Духовное восприятие со слов Винда было очень трудно заблокировать. Только лишь мастерам выше тебя как минимум на одну большую границу развития такое было по плечу, ну, а сейчас против него сражался простой владыка. Его противник обычный практик, Сонг был готов ручаться за это. Значит, это какой-то трюк, какая-то способность. Но что это за трюк такой, и как ему вырваться из него? Проклятье, как? Пока Сонг думал, его вновь атаковал неизвестный зверь. На этот раз кровь заструилась по голове. Этот мужчина, он ведь должен находиться где-то поблизости. Я его видел в нескольких метрах от себя, когда мы начали сражение, значит, скорее всего, далеко он не ушел. Нужно рискнуть, мысленно решил Сонг, сосредоточившись на своих ощущениях, и пропустив еще один удар, он постарался вызвать внутри себя ярость, главный катализатор той способности, что он хотел сейчас продемонстрировать. Спину ожгло болью, звери перестали его просто царапать, и напали уже серьезно. Сонг почувствовал, что ему распороли бок, откуда толчками в ту же секунду заструилась кровь. «Арх!» — прокричал он, обратившись к своей татуировке властителя. На этот раз, в отличие от всех прочих, ответ пришел с каким-то сильным запозданием. Перед глазами появилось пламя, разгоравшееся все сильнее, и с каждой секундой это пламя, не освещая ничего, становилось все больше и больше. Несколько секунд спустя окружающая тьма разлетелась черными осколками. Именно так, это походило на какое-то чернильное обсидиановое стекло, разрушившееся из-за пламени, и разбившееся на кучу мелких осколков. Способность, что хотел вызвать Сонг, не появилась, но вместо того она разрушила ту тюрьму из чернильной тьмы, где он был все это время заточен. Первое, что увидел Сонг, когда прозрел, это удивленное лицо мужчины, находящегося прямо перед ним. «Значит, я проиграл», — задумчиво сказал он. «Как жаль, ну ничего не поделаешь, вот возьми, это твое». Мужчина протянул опешившему Сонгу два знака испытаний. Второй он, скорее всего, уже у кого-то забрал чуть раньше. После чего, грустно улыбнувшись парню, мужчина пропал, оставив озадаченного Сонга смотреть уже на пустое место. Когда первое удивление прошло, он сразу осмотрел себя и с еще большим удивлением обнаружил, что абсолютно здоров. Те порезы, что он получил в поединке, отсутствовали, как будто их и не было вовсе. Этот мальчик разбил иллюзию чистой силой, — проговорил неслышный никому голос. «Просто эта иллюзия была слишком слаба», — ответил ему второй. «Мне так не показалось». Тем временем Сонг пытался соединить три полученных знака со своим. Со щелчком они соединялись друг с другом, и лишь оказавшись все вместе, расширились, создав что-то вроде небольшого проема, прямо перед молодым человеком. В проеме клубился молочно-белый туман, можно было подумать, что кто-то решил засунуть туда настоящее пушистое облако. С интересом осмотрев появившийся проход, Сонг решительно шагнул внутрь. Глава 26. Сонг очутился в странном месте, больше всего это походило на большую зеркальную комнату, сверху лился теплый неяркий свет, а вокруг, куда ни глянь, он видел свое отражение. Тысячи и тысячи его двойников вокруг. Какое странное место, подумалось ему. В отличие от прошлого раза, сейчас не было никакого оповещения о правилах этапа, лишь тишина и отражение Сонга. Он не знал, сколько прошло времени, но смотреть на отражение самого себя становилось все тяжелее. Стоящий перед ним молодой человек выглядел усталым, его измазанное пылью лицо нельзя было назвать особо красивым, а одежда слуги в паре мест уже заметно истрепалась. В один момент Сонгу показалось, что отражение ему подмигнуло. Удивленно встрепенувшись, он насмотрел внимательно себя, но ничего странного не обнаружил. Эта зеркальная комната понемногу начала наводить на него жуть. «Кто ты такой? Видел ли ты когда-нибудь себя со стороны?» — раздался голос, доносившийся отовсюду. Сонг судорожно оглянулся. «Кто здесь?» — прокричал он. «Начиная с того момента, как ты осознал себя, и по сей день, ты лишь терпел и не пытался сопротивляться. Ты недостоин называться воином. Воин встречает трудности лицом, а не убегает от малейшего шороха», — продолжал говорить голос. Сонг заметил, что его отражение вдруг застыло и перестало повторять за ним движение. Сейчас из зеркал на него презрительно смотрел его двойник. Последняя фраза прозвучала как будто бы от него. Миг, и отражение Сонга в зеркалах пропало, и на его месте появился старик-раб, что ухаживал за ним, когда работорговцы поймали его. Что с ним стало? Зеркало показало это: мертвое тело старика лежало на обсидиановом полу той пещеры. Пытался ли ты узнать о нем хоть что-то? Вэй Синг, ты забыл этого человека, выкинул из своей головы, когда он перестал быть полезен. Ты идешь по головам тех, кто тебе помог, не платя ничего взамен. Расплата за это рано или поздно настигнет тебя, это закон воздаяния. Кто такой этот Вэй Синг? Замолкни, ты ничего не знаешь, во что бы то ни стало, я отблагодарю людей, поддерживающих меня, и растопчу всех, кто причинял мне зло. Следующим, кто появился в зеркале, был Хэл. Он злобно смотрел на Сонга и был готов наброситься на него прямо из зеркала. Даже его ты готов растоптать. Ты боишься этого человека, ты в ужасе от одного его появления. Потратить столько заслуг лишь для того, чтобы еще сильнее его разозлить. Вэй Синг, Ты трус и неблагодарный человек, в тебе нет ни капли мужества, и ты смеешь идти дорогой воина. Нет, он обычный собиратель. Быть мужественным и быть дураком – разные вещи, я не боюсь его, но он намного сильнее меня, драться с ним – самоубийство. Это все отговорки, и ты сам себя убеждаешь в этом. Слова вгрызались в голову Сонга, он чувствовал, что неизвестный голос давил на все самые больные точки. Он действительно не узнавал о старике с того момента, как очнулся после событий в той пещере, но не от того, что забыл. Он не хотел слышать правду. Голос был прав в одном, он действительно оставался трусом, только боялся он не Хэлла или еще кого-то сильного, а боялся правды. Но дорога боевых искусств складывалась из преодолений. Сонг уверенно взглянул прямо в глаза Хэллу отражению. «Ты прав, я трус, и боюсь узнать правду. Но теперь, поняв это, мне ясен мой следующий шаг». Сонг твердо решил, что как только закончится испытание, он обязательно узнает, что произошло со стариком Грэ, что бы ни произошло и независимо от результата прохождения этих испытаний. Это всего лишь слова труса, чего они стоят. Однако, Сонгу не было дела до того, что продолжило говорить отражение, он все решил для себя. Сев в позу лотоса, он начал медитировать, не обращая внимания на отражение и его обвинения. Тем временем на месте проведения второго этапа стояли неподвижно тысячи испытуемых, их глаза были плотно закрыты, иногда кто-то из этих людей со стоном падал на землю и его выносили мигом появляющиеся слуги. «Ну, вот еще один провалился», — сказал один из присутствующих на этом этапе людей в желтом балахоне. «Если бы сейчас возле этого человека был Сонг, он бы тут же признал в нем одного из сопровождающих господина светло-черного людей, во время недавней вступительной речи». «Да, брат, в этом году мало хороших ростков», — кивнул в ответ другой такой же человек в желтом. «Не думаю, что пройдут больше 300. Поспорим?» — тут же заинтересовался первый. «Спорить с тобой? Нет уж, обойдусь. Ты нашел кого-то интересного в этом испытании?» Через минуту молчания внезапно спросил отказывающийся спорить мастер. «А как же, ты же помнишь, что мой взгляд самый опытный в этом вопросе», — покивал головой его собеседник. «Вон, например, юное дарование клана Морозного Духа Самондор, он прошел первый этап меньше чем за 40 минут. Кажется, это новый рекорд. Даже так?» — хороший росток похвалил молодого человека удивленный человек в желтом. «Или вон тот, что смог вырваться из иллюзорной техники, я и сейчас считаю, что та иллюзия была хороша, а он ее разбил, прошу заметить, голой силой. И что, если так, сейчас у него несомненные проблемы, этап проверки силы воли и сердца почти им провален. Пускай так, но ведь еще не провален», — не согласился с ним его коллега. «Осталось еще 30 минут, посмотрим, как он продержится все это время. Этот духовный поиск души сделал сам патриарх, даже нам с тобой пришлось бы испытать трудности там. В реальном мире время текло куда быстрее, чем в мире испытания, час тут был равен 8 там. Ну что ж, соглашусь с тобой, давай посмотрим». И два человека продолжили ждать, наблюдая за тем, как проходит это испытание практики города Темной Звезды. Что же до Сонга, то сейчас он погрузился в себя, постигая и обдумывая все, что сегодня с ним произошло. Он не слышал, что ему говорило отражение, и сменяющиеся в нем люди не привлекали его внимания. Интуитивно он правильно понял, что в этом испытании проверялась его сила воли и желание продолжать свою дорогу развития боевых искусств. Некоторые мастера называли это сердцем боевых искусств, и хоть в один миг он чуть не провалил испытание, поддавшись на провокацию отражения, сердце его боевых искусств осталось незыблемым, и он еще больше укрепился в своем желании продолжать идти этим путем. Так он и просидел в позе лотоса, медитируя, пока окружающее его пространство с гулким хлопком не разрушилось, выпустив его сознание в реальный мир. Открыв глаза, Сонг обнаружил себя стоящим среди таких же, как он, удивленных людей в огромной пещере. «Испытуемые, вы прошли второй этап испытания, «Проверка вашей воли», — гулкий голос раздался под сводом пещеры. «Пройдите на арену для прохождения третьего этапа». После этих слов в паре сотен метров от них вспыхнул яркий свет, осветивший небольшую арену с трибунами, поднимающимися на 4 яруса вверх. По прикидкам Сонга, к третьему испытанию смогли пройти лишь не больше 2-3 сотен претендентов. «Хэй, Сонг, ты прошел. Отлично. Я же говорил тебе, Рилу, этот парень не так прост, как кажется. А ты все заладила, первый владыка, первый владыка». Из толпы появились Винт и Рилу. Пока они подходили, Сонг успел поймать несколько крайне удивленных взглядов со стороны других практиков. «Винт, прошу не так громко, и желательно об этом стараться не говорить». «Да-да, прости», — сразу извинился он. «Я поначалу думала, что это просто твоя прихоть, с таким развитием участвовать в испытании, однако сейчас уже так не уверена. Как ты смог достать знаки испытания других практиков на первом этапе?» Это был неудобный вопрос. Еще когда он встретился с Рилу перед первым этапом, Сонг думал, как отвечать на подобное, но тогда она не стала задавать вопросы, да и времени было мало на это. Начал было Сонг. «Не хочешь, не отвечай, это лучше, чем просто врать, но я надеюсь, ты когда-нибудь сможешь все мне честно рассказать», — сказала она, не став слушать замешавшегося Сонга. «Эх», — почесал он от досады затылок, — «вот как все до этого дошло». Подойдя к арене, практики под руководством людей, одетых в желтые балахоны, упорядоченно расселись на трибунах. Сонг с друзьями оказался в первом ряду и смог наблюдать за ареной с очень близкого расстояния. Тем временем, все тот же господин светло-черный, выйдя на середину площадки, громким голосом поприветствовал всех прошедших в третий этап. «Вы, наверное, задаетесь вопросом, каким будет следующее испытание. На этот раз мы решили выяснить, все ли из вас соответствует тем требованиям по силе и навыкам, что выставляются павильонами нашего континента. Для этого каждый из вас в строгой очередности подойдет к экзаменационному камню и положит на него руку. Камень вынесет вердикт, выставив вам оценку вашего таланта, силы и навыкам. Небольшой совет: когда будете прикасаться к камню, постарайтесь влить в него всю свою силу с концепциями, чтобы вы поняли, это даст вам возможность показать наилучший результат». Сказав это, светло-черный взмахнул рукой, и прямо из земли поднялся постамент с поставленным на нем массивным серым камнем. На этом камне даже с расстояния, где сидел Сонг, можно было рассмотреть множество печатей и рун, которые хаотично перемещались по нему, вызывая впечатление насекомых, бегающих по камню. Один из людей в желтом балахоне вышел чуть вперед и прокричал первое имя. «Сагит Сел, клан Темного Облака, 6-й владыка». Смуглый молодой человек сошел с трибун и подошел к серому камню, нерешительно смотря на него. Помявшись пару секунд, он глубоко вздохнул и положил руку на камень. Когда его рука коснулась камня, рой печати и рун бросился к ней, и камень засветился тусклым светом. Парень из Темного Облака закрыл глаза и сосредоточенно начал вливать силу в камень. Все это продолжалось около 2 секунд, а затем камень вспыхнул ярко-синим светом, рисунки на нем изменились и преобразовались в одну огромную печать, внешне напоминающую усеченную беспарусную лодку. Талант. Синий уровень. Темп роста. Черный уровень. Навыки. Синий уровень. Концепции. Коричневый уровень. Прогромыхал голос из глубины камня. «Что это значит?» — шепотом спросил у Винда Сонг. «Это распределение цветов согласно силе, он используется только в экзаменационных камнях наподобие этого. Если распределять от самого сильного, то получается так: красный, желтый, зеленый, фиолетовый, синий, коричневый и черный. То есть этот парень провалился. У него же самые худшие цвета. Ну, если бы не появился черный цвет, то прошел бы. Найти практика с фиолетовым цветом считается большой удачей, такое крайне редко происходит. Большинство имеют или синюю границу, или коричневую. А что касается красного и желтого, ну, Такие легендарные личности на нашем континенте точно не водятся. Возможно, в центральном в каких-то пиковых кланах или сектах, но мне об этом мало, что известно, ответил Винт, пожимая плечами. Сагит сил не проходит испытаний, прозвучал спокойный голос. Смуглый парень от ошеломления упал на колени, где его подобрали подоспевшие слуги, и, взяв под руки, спешно вывели прочь с арены. Даганакс, секта призрачной ладони седьмой владыка тем временем продолжил говорить светло-черный. Это оказался мужчина средних лет с рассекающим вертикальным шрамом на весь лоб, выглядел он немного испуганно и нервно. После предыдущего с треском провалившегося практика, всем было тревожно выходить на арену. На этот раз, когда камня коснулся мужчина, он окрасился в черный цвет. Талант. Коричневый уровень. Темп просто. Черный уровень. Навыки. Синий уровень. Концепции. Черный уровень. Даганакс не проходит испытание. После этого начался безостановочный вызов людей к камню и столь же безостановочный отсев. Флост Фен проходит испытание. Ламас не проходит испытание. Бурак Дум не проходит испытание. Камень в основном загорался синим цветом или тускнел до коричневого или черного. Лишь один раз Сонг увидел, как камень окрасился в фиолетовый цвет. Юноша, что окрасил его, был знаком Сонгу, тот самый парень, что поливал всех слуг на площади словесными помоями. Некто Самон Дор, представитель клана Морозного Духа. Талант. Синий уровень. Темп просто. Синий уровень. Навыки. Фиолетовый уровень. Концепции. Фиолетовый уровень. Когда результат был оглашен, лицо Самонадора так и светилось от самодовольства. Этот парень даже не скрывал гордости за свой результат и презрения ко всем, кто был хоть чуточку хуже него. Проходя на трибуны, он со счастливой улыбкой принимал поздравления от своих друзей, знакомых и просто желающих с ним подружиться. Сам он, такими темпами ты будешь претендовать на титул лучшего в поколении. Сам он, глава должен оценить твои достижения в сегодняшнем испытании. Приветственные и хвалебные крики неслись со всех сторон, отчего парень еще больше надулся от гордости и с грацией императора уселся на свое место. Винт, слуга из собирателей трав, шестой владыка, прозвучало очередное объявление, заставшее друзей немного врасплох. «Ну, я пошел», — как-то грустно промямлил Винт. «Удачи», — Рил пожала руку парню, приободряя его. Сонг также кивнул и сказал: «Давай, покажи им всем». Глава 27. С видом обреченного, Вин направился к экзаменационному камню. Встав возле него, он с нерешительностью посмотрел на эту глыбу, наполненную законами, от решения этого камня зависело его будущее. Сглотнув, вмиг ставшую вязкой, слюну, он осторожно протянул руку, коснувшись теплой поверхности камня. Печати и руны пришли в движение, хаотично завертевшись, и чуть погодя, собравшись возле руки молодого человека. Камень отреагировал на прикосновение и окрасился в коричневый цвет. Талант. Коричневый уровень. Темп просто. Коричневый уровень. Навыки. Коричневый уровень. Концепции. Коричневый уровень. Собиратель Вин проходит испытания. Да, я сделал это. Завопил от радости молодой парень, чуть не упав от восторга на колени, и не начав целовать экзаменационный камень. Мусор, что прошел с посредственным результатом, все равно остается мусором. Сказал это какой-то парень из секты призрачной ладони, вызвав своим комментарием дружный смех таких же, как он, представителей секты кланов. Винг даже не обратил на это внимания. Подойдя к друзьям, он радостно во все лицо улыбался, стать еще ближе на один шаг к своей мечте. «Ты молодец», — хлопнув его по плечу, сказал Сонг. «Так держать», — улыбнулась Рилу. Между тем экзамен продолжался, многие отсеивались, но кто-то проходил дальше. Среди тех, кто проходил, были в основном гордые представители кланов и сект, слишком уж мало оказалось здесь ремесленников и слуг. Следующим из троицы к камню пошла Рилу, и легко прошла дальше, показав хороший результат. У нее даже оказался хороший талант, синего уровня, и хоть остальное осталось на коричневом, она все равно была невероятно рада своему достижению. Одним из последних, кто вышел к камню, оказался Сонг. Сонг, слуга из собирателей трав, шестой владыка, как обычно, объявил человек в желтом балахоне. «Теперь твоя очередь, друг. Не волнуйся, ты сможешь», — кивнул ему Винт. Рилл тоже сказала какие-то ободряющие слова, только Сонг уже их не слышал. Мир перед ним как будто исказился, и превратился в какой-то тоннель, где на одном конце был он, а на другом экзаменационный камень. Подойдя к нему, Сонг глубоко несколько раз вдохнул воздух, а затем, сосредоточив осмысленную им концепцию огня на кончиках пальцев, приложил ладонь к камню и выпустил всю силу, что у него была. Он почувствовал, как внутри камня появился водоворот непонятной энергии, мгновенно поглотивший всю его силу. Камень начал слегка вибрировать, после чего менять цвет на коричневый. С небольшим разочарованием Сонг попытался отнять руку от камня, но это у него не вышло. Камень держал его и не позволял отойти, а через мгновение внутри что-то заревело и начало взрываться. Только вот все это слышал лишь один Сонг, остальные спокойно смотрели на коричневый экзаменационный камень, посмеиваясь над незадачливым парнем, что стоял как истукан, прикоснувшись к камню вот уже целую минуту. Господин светло-черный уже хотел попросить Сонга отойти, как неожиданно камень поменял свой цвет. Это было настолько внезапно, что многие испустили удивленный вздох, когда это произошло. Новый цвет оказался синий, а через пару секунд фиолетовый, и затем зеленый. Цвета сменялись один за другим каждые пару секунд, наращивая скорость. И вот уже экзаменационный камень превратился в настоящий фонарь, что вывешивали во всех городах в канун равноденствия, и что радовал детей своим миганием. Шокированное выражение господина светло-черного прекрасно показывало, что это была не совсем стандартная ситуация. Лица всех, без исключения, людей в желтых балахонах также были крайне удивленными. Даже ухмыляющиеся улыбки представителей кланов и сект в этот момент застыли. «Господин, что это такое? Я никогда о подобном не слышал». Духовные передачи посыпались на светло-черного. Но если бы он сам знал хоть что-то об этом, такого не было даже в легендах. «Возможно, камень сломался», — подумал он. Но тут же отверг эту мысль. Этот камень был создан одним из патриархов павильона артефактных сокровищ. Это было абсолютно невозможно. Тогда, что послужило причиной такого эффекта? Тем временем Сонгу все-таки удалось отодрать свою руку от камня. И сейчас Сон кое-как стоял посреди арены, запыхавшийся и усталый. Что же до камня? На нем начал появляться какой-то символ, сформированный из рун. Это походило на... человека. Талант. Неизвестный уровень. Темп роста. Неизвестный уровень. Навыки. Неизвестный уровень. Концепции. Неизвестный уровень. Испытуемому присвоен титул. Митра. Что? Что еще за титул? Выдохнули все присутствующие практики. Титулованный испытуемый. Светло-черный задумчиво посмотрел вначале на объявившего результаты желтый балахон, а затем на ничего не понимающего парня, стоящего истуканом сейчас на арене. После чего, вздохнув, решил внести ясность, громко объявив: «Собиратель Сонг проходит испытание, и хоть камень не сумел понять его талант, он дал ему титул, это говорит о том, что он достоин. Я прошел». Не веря своему счастью, проговорил Сонг: «Я прошел, да». Когда он увидел переливающийся всеми цветами камень и услышал, что его талант не смогли оценить, он предполагал самые худшие, и вот его опасения не подтвердились. Как же он был счастлив! Рилл и Вин радостно поздравили Сонга, когда тот пришел на свое место, хотя оба были рады за него, но так же, как и остальные, не понимали, почему он не был исключен. Разговоры о непонятном результате не перестали идти, даже после того, как вызовы участников к экзаменационному камню продолжились. Когда Сонг сел на свое место, он вдруг почувствовал обжигающий от ненависти взгляд, источником которого оказался никто иной, как Самон Дор. Его горящий от злобы взгляд ясно говорил, что, перетянув всеобщее внимание на свою сторону, Сонг сделал его своим врагом. Этого еще не хватало, подумалось ему. После случая с Сонгом оставшаяся часть практиков не вызвала никакого интереса, все откровенно скучали в ожидании, когда начнется четвертый этап. Четвертый этап испытания станет для вас всех сюрпризом. Вам всем предстоит сражение в духовном полигоне. Я понимаю, что вы все устали, но придется потерпеть. Господин Светло-Черный смотрел на всех прошедших практиков без какой-либо жалости и даже с откровенной усмешкой. Испытание проходится по двое. Тот, кто пройдет его быстрее своего оппонента, получает это. В руках Светло-Черного появилась черная жемчужина. Даже находясь в нескольких десятках метрах от этой жемчужины, Сонг почувствовал сладкий лекарственный аромат, источаемый ею. Эта пилюля предела, ее главное свойство в том, что она облегчает консолидацию сил практика и способствует его развитию. С этой жемчужиной атака следующего уровня развития намного облегчается и позволяет вам куда эффективнее перейти на следующий этап. Глаза Сонга загорелись, он чувствовал, что сила этой жемчужины намного превосходила камень развития и, возможно, даже равнялась по силе среднему камню развития. Он должен был ее получить. Мы приготовили 60 таких пилюль, ровно половину от вашего текущего числа, так что тот, кто победит в дуэли прохождения духовного полигона, не только получит право на прохождение испытания, но еще и эту отличную лекарственную пилюлю. А теперь я определю пары. Началось деление на пары, и определялись эти пары по воле случая. А случай сегодня сыграл свою злую шутку. Это как понимать? Озадаченно спросил Винт, смотря на Сонга, поставленного с ним пару. Также пораженно протянул Сонг. Не менее шокированной выглядела Ирилл. Из более чем сотни людей им выпал жребий сражаться друг против друга. Это какая-то ошибка, сказал Сонг. Я пойду, поговорю с экзаменаторами. Нет, тебя отстранят за неподчинение правилам, Сонг, и не посмотрят даже на то, что тебе был подарен титул. Это не ошибка, а судьба, так было предначертано. Винт выглядел немного подавленно, но взгляд его был спокоен. Давай выложимся по полной. А тот, кто не пройдет, попробует свои силы на следующий год, уверенно сказал он. Сонг все еще не был уверен в правильности происходящего, он подозревал, что это было подстроено намеренно. Посмотрев в сторону Светло-Черного, он не смог заметить каких-то странностей в его поведении. «Испытуемые, мы начинаем. После того, как пары будут объявлены, выходите и вставайте в этот круг». Светло-Черный указал на круглый постамент, где до этого стоял экзаменационный камень. Он пропал сразу после окончания третьего этапа. Ровендор и Бастфен. Первая пара оказалась из числа ведущих кланов города. Эти двое, девушка и парень, спокойно подошли к кругу и встали в него друг напротив друга. Через пару секунд поднявшийся вихрь из песка скрыл эту пару от окружающих, а когда вихрь опал, на круге уже никого не было. Зато в вышине появился огромный шар, демонстрирующий два цветка. Их бой мы не можем видеть, но наблюдать за их прогрессом возможно, если посмотреть на эти цветки. Тот, у кого цветок завянет раньше, проиграл. Смотреть на то, как медленно чахли эти цветки, было не особенно интересно, особенно Сонгу и Винду, которые сейчас думали о чем-то своем. Наконец, один из цветков на шаре стремительно завел, и на месте круга появился все тот же песок, принесший двух кое-как стоящих людей. Ровендор получает пилюлю предела и проходит дальше, прозвучало объявление. Один из практиков сильно ссутулился и, еле переставляя ноги, направился прочь, за слугой, что повел его на выход. Второму же, одним из людей в желтом, была передана шкатулка с заветной пилюлей. При этом на лице этой Ровендор, совсем еще молодой девчонки, можно было увидеть откровенный восторг. Теперь уже точно она прошла испытание и стала частью сильнейших павильонов боевых искусств. Чистейшая эйфория заставила девушку просто сесть на край арены и, откинувшись на бортик первых трибун, наблюдать за всем продолжающимся последним этапом. Одна за другой, пары продолжали проходить это странное испытание. Кто-то с восторгом кричал о своей победе, а кто-то устало плелся прочь. Возможно, Вин прав, и это рука судьбы. Подумалось Сонгу, когда он наблюдал за этими странными дуэлями. Собиратель Вин и собиратель Сонг. Прозвучал все тот же равнодушный голос. Ну, вот и наша очередь, но перед тем, как мы начнем, я бы хотел тебя кое о чем попросить, сказал ему Винт, услышав объявление. Постарайся изо всех сил, потому что я хочу честной борьбы с тобой, обещаешь? Сонг серьезно кивнул другу. Да, у него промелькнула мысль поддаться, но честно ли это было по отношению к Винду, и честно ли это было отношению к себе? Два молодых человека, один помладше, другой постарше, плечом к плечу направились к кругу. Со стороны за тем, как идут они вместе, смотрела Рилу, тихая грусть читалась на ее лице. Это был урок, что судьба практика, это всегда одиночество. Самые сильные мастера способны были жить сотни лет, к сожалению, не все их спутники и друзья могли угнаться за ними, оставаясь лишь в их воспоминаниях. Глава 28. Два друга встали в круг, друг напротив друга. Смотря в глаза, друг другу, они молчали, пока появившийся песок не скрыл их. Сонг появился в странном месте. Это была пустыня, где не было солнца и луны, однако, несмотря на это, света здесь вполне хватало, чтобы осмотреться. Повсюду, куда ни глянь, был песок, вплоть до далекого горизонта. Куда ни глянь, везде одна картина. Вдруг песок возле него в какой-то момент пришел в движение, и из него прямо на глазах появилась песчаная фигура. Фигура около секунды неподвижно стояла напротив Сонга, после чего преобразилась в его двойника. Это было полное сходство. Лицо, фигура, одежда, буквально все было таким же. Двойник бесстрастно смотрел на молодого человека еще пару мгновений, а затем, коротко поклонившись, встал в боевую стойку. Так вот, что это за испытание, реальный бой с тенью. Парень усмехнулся и ударил двойника стандартной силовой атакой, не с целью нанести какой-то урон, а скорее посмотреть, на что тот был способен. Однако, вокруг двойника появилось 5 синих огоньков, а затем он контратаковал, уклонившись от нанесенного простого удара. Синие огоньки превратились в яркие росчерки огненных клинков, мгновенно ударив Сонга. Это было похоже на технику всполох меча, только переосмысленную и развитую. 5 атак стремительно приближались. Какого? От удивления вырывалось у Сонга. Он даже и не думал, что этот навык можно использовать вот так, даже без клинка. Сонг выставил вперед обнаженный меч, влив в него прорву силы, нужно заблокировать эту атаку. Параллельно он попытался обратиться к законам огня, вызывая уже свой навык всполох меча. 5 сильных ударов обрушилось на меч, чуть не выбив его из рук. При этом Сонг почувствовал, что, даже наполнив меч своей силой, он не смог уберечь оружие от повреждений, видимо, после этого боя придется еще раз наведаться в кузницу. Ну, хорошо, теперь ясно, что быть легкомысленным на 4-м этапе было очень глупо. Парень серьезно взглянул на своего двойника, извлекающего точно такой же меч и отбрасывающего прочь перевязь и ножны. Пришло время продемонстрировать все то, ради чего я так долго работал. Сонг слегка поменял стойку, взяв меч в 2 руки и выставив ведущую ногу вперед.